Мак лежал на боку, обнимая Марию, и всем своим видом пытался доказать, что уснул. Девушка лежала к нему спиной и не могла видеть его глаз. Чтобы не уснуть по-настоящему, парень напрягал по очереди мышцы ног и спины так, чтобы она ничего не почувствовала. Мысль о том, что девушка все же уснула, и шпилька для волос лишь совпадение, пыталась оправдать наступающий сон. Но в момент, когда он почти сдался, девушка выскользнула из его объятий. В полумраке, при едва светящемся светильнике, она встала с постели и оглянулась. Найдя одежду, которую Мак сорвал с нее у постели, достала ту самую шпильку. Еще раз заглянув в лицо темного ученика, Мария огляделась и закинула заколку под кровать. После этого она максимально тихо улеглась рядом, словно ничего не произошло, и положила на себя руку парня. Все это время Мак, наблюдавший за ней, так и не подал виду, что заметил ее манипуляции. Когда девушка улеглась и тихо засопела, темный ученик расслабился и тоже провалился в сон, перестав мучить себя сомнениями.